Глава 9. Яна. Наверное, я сошла с ума. А как еще объяснить то, что бросилась к Ингару прямо в одежде, едва не запутавшись в юбке? Ты ранен? Я с беспокойством ощупала его плечи и руки, заглянула в глаза и охнула. Зрачки дракона расширились, внутри билось черное пламя, знакомое до боли и в разы сильнее, чем раньше. В объяснениях я уже не нуждалась. И Дайне, и Лис предупреждали о силе, спящей в каждом драконе. «Ты справишься с тьмой, Ингар», — прошептала я, обхватывая его лицо ладонями, силясь докричаться до мужчины, который, казалось, был не здесь. Ингар вдруг наклонился, неожиданно резко притянул меня к себе, скользнул горячими ладонями по открытой спине, втянул ноздрями воздух перед моим лицом и вкрадчиво спросил: «Ты где была?» «Ой, ежики колючие, я же собиралась предупредить его, что сегодня не приду навстречу, но так закрутилась и забыла. Ингар, я спросил, где ты была?» Уже прорычал он, шумно вдыхая воздух и сжимая меня сильнее. «Отпусти, пожалуйста», — попросила я, — «иначе останутся синяки». Дракон медленно отодвинулся, рыкнул и нырнул, оставляя меня одну. Я растерянно оглянулась, не зная, что делать и думать, ведь примчалась к Ингару, ожидая, что он в беде, ранен, а на деле... Если не считать темного пламени, что билось в его глазах, дракон здоров, хотя малость неадекватен. Пока я раздумывала, как буду добираться до берега в насквозь мокром и тяжелом платье, Ингар вынырнул, выскочил из воды и призвал клинки. И я замерла на месте, не в силах двигаться. Он был... великолепен, мой мужчина, мой дракон. Плечи, грудь и частично руки покрывали золотистые узоры. А Рената, и она уже не светилась, сияла так, что в полутьме сада стало возможным разглядеть каждый листик на деревьях, мерцающие серебром капли воды, самого Ингара. Огонь в узорах делал его совсем другим, словно вытаскивал наружу истинную суть. Заострились черты лица, пылали тьмой глаза, напряглись мышцы на руках. Наверное, я должна была испугаться и, как всегда, сбежать. Но в этот вечер все шло не так, как планировалось. Я облизнулась и столкнулась со взглядом Ингара. Дракон тяжело дышал. Мгновение, а мне показалось вечность, мы смотрели друг на друга. Потом он отшвырнул клинки и бросился в воду. Я взвизгнула, метнулась в сторону, но была сразу поймана драконом, прижата к обжигающей манящей груди, лишена последней воли. А... когда его губы накрыли мои, сопротивляться перестала. Не осталось сил. Все равно проиграла бы. Уже это знала. Ингар опалял, подчинял, не давал возможности отказаться, только принимать его дурманящие ласки, в которых таилось что-то темное, чересчур властное, запретное. Он бывал со мной любым, нежным и страстным, ласковым и жестким, но таким я узнала его только сейчас. Дракон рычал, стаскивая с меня платье, прикусывал нежную кожу на плечах и груди, словно ставил отметки, опутывал огненными поцелуями, не давая возможности окончательно прийти в себя. Я... горела, чувствуя, как плавлюсь в его руках, бесстыдно льнула к мужчине, скользила губами по его лицу. В какой-то момент с моих рук сорвалось пламя, а узоры Аринаты Ингара засияли, окутывая меня, и наш огонь стал единым целым, спеленал нас, словно в кокон, не вырвешься, даже если захочешь. «Кто он, ведьма?» — прошептал Ингар, прикусывая мочку моего уха и позволяя огню, в объятиях которого мы оказались, забрать остатки платья. «Чего?» — поймала его потемневший взгляд, замерла. Видимо, на моем лице отразилось недоумение, так как Ингар снова зарычал, приподнимая меня и позволяя лоскутам пламени, которое билось вокруг, почти касаться кожи. «Тот мужчина, с которым ты провела вечер!» — рявкнул этот невменяемый тип. «Яна!» Наверное, я молчала слишком долго, приходя в себя и вспоминая, как оказалась в его объятиях. «Драконище!» — удивленно пролепетала я, почти касаясь его губ своими, опухшими и зацелованными настолько, что несколько часов точно будут ныть. «Ты что, меня ревнуешь?» «От тебя несет другим мужчиной!» — рыкнул Ингар. «Ты не явилась ко мне навстречу, и это платье! Да я тебя в башне запру!» Я не находила достойных слов, а потом не выдержала и расхохоталась, уткнувшись ему в плечо. Огонь, который нас окутывал, стал медленно таять, пока совсем не исчез. «Ведьма, ты надо мной издеваешься?» — угрожающе тихо поинтересовался дракон. Я вздрогнула, виновато посмотрела на Ингара и созналась. «А я Вайрису жену нашла. Сдается, Ингар ожидал от меня чего угодно, от глупого свидания с другим мужчиной до организации конца света. Но не этих слов. Ты что сделала?» Вкрадчиво так, что мне немедленно захотелось с головой уйти под воду и не выныривать, переспросил он. Я вздохнула и сбивчиво пересказала, как было дело. О том, что мы с Лисом однажды попали на остров русалок, Ингар и так знал. Теперь, тяжело дыша, не сводил с меня глаз и явно еле сдерживал гнев. «Прости, что не предупредила. Я так закрутилась с этой свадьбой, а когда почувствовала, что тебе стало плохо, то платье-то тебе чем не угодило? Оно красивое было. И из башни явно перебор», — разозлилась я. «Это ты так извиняешься, что ли?» — уточнил Ингар, которого мои объяснения, кажется, вполне устроили. «Да и я не лгала, он это знал. Успокоился даже, хотя по-прежнему прижимал меня к себе и теперь ласково перебирал волосы. А я окончательно пришла в себя, ужаснулась происходящему и думала, где достать платье. Если вернусь домой без одежды, ты весьма мило краснеешь для грозной ведьмы», — заметил дракон, и я прикусила губу. «Сказать-то нечего. Вдруг заметит, что я тут обнаженная и беззащитная, прижимаюсь к нему. Ты лучше объясни, отчего тебе было плохо. Забудь», — велел он. «Ингар», — возмутилась я, — «не отстанешь, смотрю. И не надейся. Про то, что подарила мне желание, помнишь? Только посмей им сейчас воспользоваться. Именно это я и собираюсь сделать. Без расспросов, Яна. Лучше давай. Значит, как сорвать меня со свадьбы морского правителя, так это запросто. А как рассказать, что с тобой происходит, так сразу нет», — разозлилась я. «Огонек, да я братьев твоих спрошу или отца, а если они не скажут, из Дайны душу вытряхну». «Огонек», — Ингар нежно коснулся моих губ, — «никто тебе не скажет. Смирись». «Нет, каков наглец, несносный тип, и за что я его люблю?» «Не понимаю!» Дракон обжег меня очередным поцелуем, от которого все недовольство стремительно растаяло. «Ничего. Ни у одного Ингара имеются тайны. Я про часть карты, подаренную Вайрисом, тоже ни за что ему не расскажу». «Что за месть задумала?» — уточнил Ингар. «Ты о чем?» — невозмутимо спросила я. «Яна, да я тебя за это время изучил, как никто другой, словно всю жизнь с тобой провел. Если у тебя вот так сверкают глаза, а я начинаю терять от этого разум, моя ведьмочка явно затевает пакость». «Да с чего ты взял?» «В последний раз такое выражение лица у тебя было тогда, когда ты Торну и Лару подсунула неправильные зелья с муравьями», — хмыкнул драконище и снова нежно поцеловал меня, окончательно дезориентируя. «Так что, сознаешься? Ты свое желание уже потратил», — фыркнула я и отодвинулась. Правда, тут же осознала, что так выгляжу совсем беззащитной. И пусть стоит глубокая ночь, но я вдруг почувствовала себя неуютно, находясь по пояс в воде без клочка ткани на теле. «Если хочешь, давай полетаем на метле», — решилась я. «Кто-то давно обещал показать Рагонрад во всей красе». «Как скажешь», — ответил Ингар. «Я схожу за одеждой и едой, а ты пока не высовывайся из воды». Вернулся дракон весьма быстро, не прошло и четверти часа. Оставалось только гадать, с какой скоростью он перемещался по саду и что подумали слуги, если увидели его без одежды. Не всегда же их принц так ходит. Просить Ингара отвернуться, пока я выхожу из воды, вытираюсь полотенцем, которое он заботливо прихватил с собой, и одеваюсь в его рубашку и штаны, подвязывая последние ремнем, было бесполезно. Я просто старалась не думать о его жадном взгляде, ласкающим так, что дышать становилось тяжело. Это он меня дразнит или приручает? Но на вопрос не было ответа. Молча уселась на плащ, расстеленный на земле, потянула кусок мясного пирога, а потом и куриную ножку, заманчиво торчащую из-под полотенца в глубокой тарелке. «Сдается, у русалов не принято кормить гостей». С легкой ехицей заметил Ингар, явно пребывая в самом чудесном расположении духа. «Я только церемонию успела посмотреть», — буркнула в ответ. «Яна, прекращай обижаться». Ингар придвинулся, разлил по хрустальным бокалам вино, протянул один мне, терпкое, с легкими нотками муската и корицы. Оно замечательно подходило к угощению, которого набралась целая корзина. Конечно, нам с Ингаром было не съесть ту гору еды, что он принес. И когда из-за кустов вдруг вынырнули одетые в темно-синие плащи и взъерошенные младшие принцы, Ингар закатил глаза и хмуро уставился на них. «Я уже сказал вам нет!» — рыкнул грозно. «Это он о чем?» «Нечестно!» — хором воскликнули братья, отчего я нервно хихикнула и чуть не подавилась пирогом. «Сейчас лопну от любопытства, если не узнаю, почему Ингар так злится, а Торн и Лар медленно передвигаются в мою сторону. Я зелье сегодня не захватила. Не до этого было. Праздновала свадьбу Вайриса». «Что? Морской правитель женился? Неужели на человеческой девушке?» — воскликнул Торн. «Надо сказать отцу!» — заметил Лар. «Да уж», — отмахнулся Ингар. «И когда успел? Или Ардагарий тоже прогуливается по саду в неурочный час? А теперь разворачивайтесь и отправляйтесь в противоположную от нас сторону», — припечатал дракон. «Ингар!» — возмутились братья. Торн подошел ко мне, сел и вытянул из корзины последний кусок пирога. Красноречиво жуя, уставился на Ингара. Лар пробрался с другой стороны, налил вина, сделал глоток и потянулся за бутербродом с ветчиной. «Да, да, мы остаемся. Смотри, не спали тут все от злости». Я покосилась на Ингара, потом на Торна и Лара, но объяснений так и не дождалась. А что, собственно, происходит? «Нам интересно узнать, как прошла свадьба Вайриса. Сдается, без содействия одной ведьмы тут явно не обошлось», — подмигивая, заметил Торн. «И мы хотели попросить...» «Нет!» — снова рявкнул Ингар, а я поймала его взгляд и удивленно приподняла брови. «Разочек всего нет!» «Знаешь, братец!» — фыркнул Торн и красноречиво вытер руки прямо о себя. «Не хотел тебе говорить, но ты ужасный эгоист и собственник!» Я хмыкнула и повернулась к Лару, надеясь, что тот все же пояснит происходящее. «Мы с Торном хотим полетать на метле, только через мой труп!» — рявкнул Ингар, явно теряя терпение. «Да почему?» «Это моя ведьма, и она мне нужна живой!» А ваши авантюры скоро разрушат весь Рагонрад. Братья начали ругаться, явно обо мне забыв. Я вытерла руки о салфетку и заплела подсохшие волосы в косу. Потом поднялась и позвала метлу, которую оставила у ближайшего дерева, оказавшись у Ингара. Драконы замерли и уставились на меня. «Летим вместе», — решила я. «Кто не будет меня слушаться, спущусь и этой метлой погоняю». Мой дракон тяжело вздохнул, смотря то на меня, то на мое летное средство. Наверняка гадает, шучу я или выполню обещание. Пока братья переругивались и спорили, кто за кем сядет, Ингар поднялся, стянул край рубашки с моего плеча, прошелся по коже языком, сводя с ума этой неожиданной откровенной лаской, и усмехнулся. «Я тоже умею мстить, моя сладкая», — прошептал так, что услышала только я, и отпустил. Я была в таком состоянии, что даже не помню, как садилась на метлу и взлетала. Торн и Лар переговаривались, явно восхищаясь и что-то обсуждая, а я медленно летела над кронами деревьев. «Про меня, конечно, никто и не вспомнил». Неожиданно раздался голос Ардагария, который почему-то сидел на толстой ветке незнакомого дерева и тоже пил вино. Но не из бокалов, а прямо из бутылки. «Отец!» — поразился Ингар, когда я развернула метлу, чтобы не врезаться в правителя драконов. «Кажется, мои предположения о том, что все семейство драконов сегодня не спит, бродит по саду и зачем-то ждет одну ведьму, оказались верны. Только что им вдруг понадобилось? Или они за Ингара переживали? Ведь когда я переместилась, он был совсем невменяем. А вы хотите с нами?» Не удержалась я, понимая, как глупо это звучит. «Разумеется!» Дракон подождал, пока я позволю метле удлиниться, чтобы поместился еще один человек. Ловко соскользнул с ветки, оказываясь за спиной Лара. На всякий случай проверила парочку заклинаний и стала плавно набирать высоту. Чего-то я в этой жизни не понимаю. А уж драконы, сдается, для меня они вечная загадка. И такой останутся. Скоро разговоры стихли. Ветра и холода за защитным куполом метлы не чувствовалось. И я поднялась еще выше. «Сделай парочку кругов над Лиладой», — попросил Ингар, поглаживая мое колено. Возражать не стала. Сама хотела еще раз взглянуть на столицу Рагонрада. В мерцающих огнях она была прекрасна, как и любой другой город, но в Лиладе чувствовалась особая атмосфера. Она окутывала все вокруг, заставляя вглядываться в четкие и аккуратные улочки, прислушиваться к едва слышному шепоту фонтанов, рассматривать остроконечные черепичные крыши. Попадались и пологи, похожие на площадки. Я читала, что давным-давно, когда у драконов были крылья, они просто приземлялись на крышу собственного дома. Едва мы пролетели Лиладу, я замерла, раздумывая, куда направить метлу. «В сады Ордония», — подсказал Ингар. «Впервые о них слышу», — удивилась я. «Тебе понравится, обещаю», — отозвался дракон. «Сначала лети на восток. Я скажу, когда надо будет повернуть на север». Я не возражала. Поднялась на метле еще выше, чувствуя, как бесконечно счастливое и щемящее чувство свободы охватывает меня, расползается по каждой клеточке, заставляя время от времени прикрывать глаза и глупо улыбаться. В какой-то момент я разогнала метлу до предельной скорости и позволила той кружиться в воздухе, а сама раскинула руки, заливисто смеясь. Ингар развернул меня к себе, вдохнул и сладко поцеловал. Метла взбрыкнула и стала стремительно терять высоту. Послышалась ругань Торна, который, кажется, что-то выронил из кармана, и смешок Ардагария. Я выровняла свое летное средство, пару раз перевернулась в воздухе, а потом направилась на север. Летели мы почти 2 часа, и когда спустились к серебристо-золотым деревьям, тому самому саду Ардония, драконы выглядели малость ошеломленными. Наверное, тем, у кого в крови живет жажда полета, а в сердце тоска по небесам, не просто жить без крыльев. И сегодняшняя прогулка на метле подарила им искреннюю радость. «Мы к роднику сходим!» — крикнули Торн и Лар. «А я до аллеи со статуями!» — добавил Ардагарий. «Куда отправимся мы?» — поинтересовалась у Ингара. «Погуляем по саду». Ингар подхватил мою метлу, взял меня за руку и потянул к необычным деревьям. Листья были серебряные или золотые, а стволы мерцали голубоватым. «Это аллеи. Их посадили первые драконы. Видишь, какой толстый ствол? А еще по нему иногда скользят голубые искры». Я кивнула. «Такому дереву больше 1000 лет». «Правда?» Я так впечатлилась, что даже отдернула руку. «Не бойся прикасаться. Ты сможешь услышать драконов, если захочешь. Многие из моего народа верят, что души умерших предков возвращаются сюда, чтобы оберегать заветное место». «Ты тоже в это веришь?» — не удержалась я. «Да?» — просто отозвался дракон, осторожно положил ладонь на мою и прижал к шершавому голубому стволу. Дерево было чуть теплым, и листья, слегка встревоженные ветром, коснулись наших лиц. «Весной они цветут», — осторожно заметил Ингар. «Невероятной красоты зрелище. Распускаются голубые цветы, и ты словно тонешь в сиянии, наполненном сладким тягучим ароматом». Дракон вдруг развернул меня к себе, заглянул в глаза. «Обещай, что обязательно вернешься сюда весной, Яна, и пройдешься по этому саду, отпуская все горькое, встретившееся в твоей судьбе». В голосе Ингара звучали незнакомые нотки, от которых по спине пошла дрожь. «Обещаю», — тихо ответила я, — «и обещаю, что возьму тебя с собой». Дракон не ответил, потянул меня дальше. «А кто такой Ардоний?» «Первый дракон, вышедший из священного пламени. Больше мы почти не разговаривали. Слова оказались лишними, ненужными». Они словно нарушали красоту и очарование этого удивительного места. Мы по-прежнему держались за руки, бродили между деревьев, наслаждались теплотой, которая проникала в сердце. Когда прямо перед нами оказался обрыв, а внизу серебристой лентой сверкнула бегущая по долине река, Ингар меня обнял. Дальше, в нескольких сутках пути, лежат бывшие территории оборотней. Сейчас они принадлежат нам, но давно заброшены. В силу разных причин драконы не хотят там жить. Оно и понятно. Лишнее напоминание о войне, которая принесла немало бед обоим народам. Да и с магией в Наринасе непонятно что творится. Ничего, разберусь. Ведьма я или кто? Мы немного постояли у самого края, а потом отправились к роднику, где обнаружили Торна, Лара и Ардагария. Драконы тихо переговаривались. «Рассвет через 2 часа. Надо возвращаться», — заметил Ингар. «Хорошо прогулялись», — поинтересовался Торн. Мы с Ингаром почему-то покраснели и кивнули, хотя за время нашей прогулки так ни разу и не поцеловались. Я умылась в роднике, приняла из рук Ингара свою метлу, активировала нужные чары. Все расселись, ожидая, когда я заберусь на свое летное средство, как неожиданно с ближайшего дерева прямо в руки упала ветка. «Везет же некоторым!» — воскликнул Торн. «Вы о чем?» «Бери и прячь», — велел Ардагарий, задумчиво смотря на меня. «В саду Ордония ты не сможешь сорвать ни единого листа, не говоря о целой ветви. Но если духи наших предков решили одарить тебя, отказываться не стоит». Я погладила рукой листики и осторожно убрала странный подарок, от которого веяло непонятными чарами, в чехол от метлы, прикрепленный к черенку. И постаралась не удивляться. Пора привыкнуть к тому, что вокруг происходит самое настоящее волшебство. Домой я вернулась на рассвете, застав Лировира и Ринару целующимися внизу. Лис и Адария обнаружились на кухне. Русалка взбивала яйца, явно собираясь делать омлет, а лис резал овощи для салата. «С Ингаром, как я понимаю, все в порядке?» — заметил фамильяр. «Не то слово», — хмыкнула я. И, не удержавшись, рассказала друзьям о полете в сад Ордония со всем драконьим семейством. «Обязательно возьми ветку с собой», — велел Лировир. «Сдается, она предназначена в дар великой Ашаралис». «Похоже на то», — согласился с богом удачи лис. Ринара заварила чай и теперь задумчиво расставляла чашки. В наш разговор русалка не вмешивалась. «Ты хоть помнишь, что сегодня мы уже отправляемся?» — уточнил фамильяр, помогая Адарии поставить на огонь сковородку. «Разумеется», — обиделась я. «Только надо проверить походную сумку, которую уже собрала, и показать Лировиру и Ринаре зелье для продажи». Лис кивнул. Потянулся, играя мышцами, поправил волосы. «Вы лучше расскажите, как Вайрис воспринял то, что вы нашли женихов?» — попросила я русалок, хотя частично слышала эту историю от оборотня. «Он мне не жених!» — тут же выпалила Адария. Лис закатил глаза, подмигнул мне и промолчал, явно боясь попасться своей невесте, которая себя таковой не считала, под горячую руку. «Как видишь, мы живы?» — хмыкнула Ринара. Сначала Вайрис слушал настороженно, но за все то время, что он стал правителем, мы впервые нормально поговорили. «Да уж, нормально», — фыркнул Лировир. «Не примени я чары, не позволяющие использовать магию. Сдается, вы разнесли бы весь остров. Мы же помирились и обо всем договорились. Представляешь, Вайрис даже нас на морское дно жить не зовет», — растерянно сказала Адария, выливая на большую сковородку вторую порцию будущего омлета. «Первая сгорела, пока мы увлекались разговорами. И сестра до сих пор ищет подвох», — рассмеялась Ринара. «А кто бы его ни искал? Ведь отпускать из морских глубин не хотел, женихов постоянно подбирал. Просто теперь Вайрис женился. Ему не до вас», — философски заметил лис. «Да и с богом чревато связываться», — ехидно отозвалась Адария. «Так и не сознаетесь, что пообещали ему взамен?» Лировир и лис переглянулись, как заправские мошенники, потом посмотрели на меня. «Что опять?» — возмутилась я. «Мы ему отдали часть твоих зелий, Яна», — повинился фамильяр. «Так...» Теперь уже нахмурилась и Адария. «И я подарил песка удачи. Горшок», — сознался Лировир. «Ты что?» — зло поинтересовалась Адария, размахивая лопаточкой, которой обычно переворачивали блины. Бог удачи покосился на грозное оружие, вздохнул и снова виновато посмотрел на меня. «Как он это все будет использовать?» — хмыкнула я, ожидая уж чего угодно от падения метеорита до захвата мира русалками. «Как-как? Свободой с женой станем наслаждаться!» — раздался голос Вайриса, который появился в дверях кухни. Мне даже показалось, это мираж или галлюцинация. Но правитель, одетый в простую белоснежную тунику и темно-синие штаны, босой и с растрепанными волосами, исчезать не желал. Из-за его плеча выглянула смущенная Светана, на которой красовалось переливающееся серебристое платье в пол с открытой спиной, плечами и руками, Я глупо хлопала глазами, пока Адария переворачивала омлет. Ринара косилась на Вайриса, явно не зная, что делать. Я не поняла. «Вы как тут оказались?» — спросила ошеломленно. «В сад может пройти любой, кто не желает тебе зла», — нехотя ответил лис. «Так, вы извините нас, госпожа ведьма, но во дворце нам покоя нет. Русалы даже Вайриса перестали бояться. Все хотят узнать, каково ему с женой...» Светана робко уткнулась в плечо морского правителя, позволяя стать ее защитой. «У моих родителей мы тоже не можем остановиться. Там столько родни понаехало, а они шумные. Нам наедине никак не побыть». Я снова глупо моргнула, уже начиная догадываться, к чему все клонится. «А на остров сбежать? Так и там найдут». «Гостиница», — предложил очередной вариант. «Ни одной приличной», — ехидно ответил Вайрис, явно издеваясь. «Разумеется. Особенно дикий орел, в которую я однажды по просьбе управляющего носила зелье от пыли, когда у них заболел помощник. Да там сам король во время визитов останавливается». А тут тихо, спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал Вайрис. «Это он явно преувеличивает. Уж чего-чего, а тихо и спокойно — это не про дом ведьмы. И точно не про мой. Так что намек я пропустила мимо ушей. И сад восхитительный. Сестра так много о нем рассказывала». Ринара покраснела и виновато покосилась на меня. «Я так понимаю, пожить проситесь», — сдалась я. «Не прогоните же бездомного правителя с женой», — поинтересовался он. Я закатила глаза и поднялась. «Твоего порошка им насколько хватит?» — уточнила у Лиравира. «Удачи», — буркнул бог. «Если на двоих делить, недели на две. И дом будет цел?» — спросила я. «Разумеется», — быстро кивнул Вайрис. «И за лавкой поможем приглядеть. Я, если помнишь, водной магией владею. Оставлю несколько рецептов зелий. Опробуешь?» Желание выгнать Вайриса боролось с ведьминской жадностью заполучить в свою коллекцию нечто новое. Да и морского владыку я тоже понимала, сколько лет живет в глубине, не видя ничего, кроме водного простора до острова. Когда Ардагари слез с метлы, он мне руки целовал, не произнося ни слова. Ему тоже было важно ощутить это пьянящее чувство свободы. Свободы, которую я смогла ему подарить. Пусть и всего на несколько часов. Я покосилась на Адарию, которая замерла с лопаткой возле сковороды, явно не решаясь выкладывать на тарелке слегка подгоревший омлет. «А подводное царство ты на кого оставил?» — полюбопытствовала я. «На советников. Если что-то серьезное случится, со мной свяжутся». «А источник?» «После свадебной церемонии получил часть моей силы, стабилен и безопасен. Так мы останемся?» «Хорошо», — махнула рукой, сдаваясь. Вайрис шагнул ко мне, явно намереваясь обнять, но я покачала головой, вспоминая, как Ингар умеет ревновать. И пусть мы не увидимся несколько дней, но рисковать не хотелось. Записка, которую я ему написала еще несколько дней назад, лежала в шкатулке в кабинете. Лиравир пообещал передать ее дракону сегодня вечером. «Ох, тот и разозлится!» Я же просто проинформировала, что несколько дней у него не появлюсь, а про поход промолчала. Сдается, придется долго вымаливать прощение. И, кажется, я уже предвкушаю этот момент. Главное, чтобы про Вайриса принц драконов не узнал. Иначе легче будет спрятаться, а не прощения добиться. Ревность — такой зверь, которого мало волнует объяснение ведьмочки. «Хватит мечтать, Яна, давай завтракать», — предложил лис. «У нас впереди насыщенное утро, сама знаешь». «Это верно. Расскажите, как завершились празднества?» Светана, севшая рядом со мной, притянула тарелку с салатом и начала делиться восторгами. Оказывается, был пир, танцы под луной и звездами, какие-то игры, похожие на догонялки. Остальное она просто не запомнила, ехидно добавила Адария, потянувшаяся к банке с медом. «Эти двое целовались весь вечер и, между прочим, пропустили даже фейерверк, устроенный в их честь». Светана покраснела и улыбнулась. Вайрис зачарованно уставился на жену. потом поднялся и протянул ей руку. «Яна, покажешь комнату, в которой мы будем жить?» «А восхитительный сад посмотреть?» Снова не удержалась Адария, в глазах которой плясали смешинки. «И с сестрой побыть, которая через пару часов отправится с ведьмой и фамильяром на поиски приключений?» Ренара рассмеялась, а Вайрис ехидно сверкнул глазами. «Смотри ведь, сестричка, припомню, не за горами и твоя свадьба». «Что? Да я... Да ты...» Дальше морской правитель под ручку с женой благоразумно нырнул за дверь. Не успела я выскочить за ним, как на кухне что-то разбилось. Потом послышались голоса Лировира и Ренары, явно собирающихся сбежать, а затем очередное ругательство и ласковый голос моего фамильяра. И как он Адарию терпит! Она на морском дне всех женихов разогнала, — вздохнул Вайрис. — То есть горшок удачи и мои зелья ты потребовал только из вредности? И так бы замуж отдал? — Я желаю им счастья, — заметил русал. Жаль, не сразу понял, как для осуществления этой мечты важна свобода. На этом разговор прервался. Мы поднялись и остановились у двери, которая вела в гостевые покои. Они располагались в конце коридора, но Вайрис и Светана не возражали. Морской правитель распахнул створки, подхватил смущенную жену на руки и исчез в спальне. Я немного подумала, осторожно прикрыла дверь и отправилась проверять собранные для путешествия вещи. Ингар. «Ингар, она может вернуть крылья не только тебе, но всем драконам», — заметил отец, присаживаясь на ступеньку рядом со мной. «У твоей ведьмы есть не только сила, но и великое сердце. Именно поэтому она осталась светлой. Несколько минут назад мы распрощались с Яной. На губах все еще горел ее прощальный поцелуй. Час был ранний, даже слуги еще спали. А мы с отцом так и не добрались ни до его кабинета, ни до своих покоев. Лар и Торн отправились в очередной раз опустошать кухню, а я все еще оглушенный безумной волной страсти и нежности, которую чувствовал по отношению к Ирии, не хотел никуда идти. Все мои пути теперь вели к Яне. Знаю, отец, и делаю все, что могу. Почему тогда ночью не пошел до конца? Она ведь была готова, согласилась бы. Ты посмел смотреть, когда мы...» Ярость поднималась волной, грозя смести все на своем пути. В глазах темнело, в груди жгло от боли. Охрана доложила, что в саду возле водопада что-то горит. Я отправился проверить. Могло же сработать какое-то древнее отложенное проклятие. Сам знаешь, мой дед любил такие штуки. «Отец!» Я едва сдерживался, чтобы не зарычать, не вскочить и не излить свою ярость. «Да не видел я ничего, сын!» — отмахнулся он. — Вас огонь скрыл. Хватит заставлять меня оправдываться. В голосе отца послышались стальные нотки, предвещавшие бурю. — И надеялся, у тебя хватит ума не обвинять меня непонятно в чем. — Прости, — тихо попросил я. — Ты ведь знаешь, что такое Ирия для дракона. Я люблю ее так, что дышать больно, а без нее еще больнее. Слова вырывались сами, хотя я и не привык жаловаться. Отец вздохнул, положил руку мне на плечо. «Это правильно, сын. Слушай сердце. Кто поступает иначе, трус. Только он и упустит счастье, ища оправдание своим поступкам, из которых один глупее другого. Я понимаю, почему ты бережешь свою ведьму. Вижу, как на нее смотришь, лаская взглядом. Но кто убережет мое сердце? Я не готов тебя потерять, Ингар». Я поднял голову и посмотрел на отца. Чуть заметная морщинка на лбу, легкая седая прядка в волосах, которая появилась совсем недавно, тревога и тоска в глазах. «У тебя останутся Торн и Лар», — напомнил я. «Думаешь, я люблю их больше, чем тебя?» «Отец, это бессмысленный разговор. Я не изменю своего решения». Он молчал, долго о чем-то размышляя. «До цветения Ленары осталось меньше 2 недель». — тихо сказал он. Затем снял цепочку с маленькой золотой капелькой внутри. — Это что? Если вы с Яной не пройдете обряд обретения Линары, закрепляя связь, разбей за час перед рассветом. Зачем? — удивился я. Богам нужна жизнь, они ее получат, — ответил отец. Им все равно, чью именно. Важна лишь древняя кровь. В кулоне твоя сила? — уточнил я. Да, и это мое решение. Я смотрел на золотую каплю, лежащую в моих руках, такую хрупкую, обманчиво яркую, дарящую надежду. «Я приказываю, Ингар! Слышишь меня? Приказываю тебе ее разбить, если обряд не завершится так, как нужно!» Остатки силы отца опутали, спеленали, как беспомощного младенца. «Я приносил тебе клятву верности, обещал беспрекословно выполнять любые приказы и принимать наказания, но... совершить подобное, забрать твою жизнь и отдать богам в обмен на мою, я не обещал. Ты подаришь шанс не только себе, но и всем драконам, Ингар. И когда-нибудь, сын, ты меня поймешь и простишь. Отец поднялся, а я все еще сидел и смотрел на крошечную каплю, лежащую в моей руке. Что же ты натворил, отец? Зачем провел древний ритуал? Как я смогу с этим жить? Почему мне снова приходится выбирать, на этот раз между семьей, своим народом и женщиной, которую я люблю? Я вздохнул, надел цепочку и только поднялся, как в зале появились Торн и Лар. На границах нашествия нечисти, в 5 раз больше, чем в прошлый раз. Отец уже известил Граханов. Кажется, я впервые обрадовался этой новости. Выпущу силу в битве, расплещу ярость. Может, и перестанет болеть сердце.